Глава 20. Сестре я все-таки позвонила и со слезами на глазах улыбалась во весь рот, слушая, как она ругается. Любовь, радость, эйфория меня переполнял такой коктейль чувств, что не передать словами. «Вика, со мной правда все хорошо, я скоро прилечу, только ты не могла бы встретить меня, скажем, на шоссе у леса, где мы пару лет назад грибы собирали, помнишь?» «Какой лес? Карина, ты не в себе? Думаешь, самолет приземлится в лесу?» «Самолет-то нет», — пробормотала я тихо. «А мне придется». «Ты уверена, что все в порядке?» — заметно тише спросила сестра после паузы. «Да, наверное. Я очень тебя люблю, Викусь, и все объясню. Приезжай скорее». Как и что объясню, я не представляла, но безумно хотела видеть сестру. И того, кто, пожалуй, единственный на планете сможет мне поверить. Олега. Звонить ему я не стала. Снижаясь над родными лесами, дождалась участка, где ловит получше, и скинула ему одно из сделанных на страннике фото. Не удержавшись, послала Риона с Йети на руках. А получив в ответ «Карина, это то, о чем я думаю», обещала совсем скоро его навестить. Помощь Олега мне в самом деле понадобится. Мне пришлось повозиться, чтобы разобраться, как приземлить инопланетную махину, да еще так, чтобы я смогла выйти из нее, не переломав кости, а потом и зайти. Оставлять челнок, пусть и замаскированный, вблизи дороги я не рискнула. Мало ли, грибники или еще кто. А потому к шоссе пришлось пробираться через бурелом. «Етя, ты, конечно, из крупных пород кошек, даже очень, но у меня к тебе один вопрос. Чем они там тебя кормили, пока я не видела, что ты так раздобрела?» Я кряхтела, пыхтела, но упорно шла вперед. Какие-то кочки и ветки меня не остановят. Встревоженную Вику, вглядывающуюся в лес, заметила первой. И на мгновение замерла, стараясь поверить, что все это — реальность. Я здесь, на земле, и вот она, моя сестренка. Слезы крупными градинами скатывались по щекам. Я хотела окликнуть сестру, но не смогла даже просипеть. Горло сдавило спазмом, губы растянулись в болезненной безумной улыбке. «Карина?» Вика меня все-таки заметила. «Карина!» Она бросилась ко мне и крепко-крепко обняла. «Как же так? Где же ты была? Как оказалась в лесу? Карина!» «Все хорошо», — пискнула я. «Я так рада, что вернулась. А Макс и Ариша?» «Пришлось взять их с собой. Глеб в командировке опять. Он не хотел ехать. Сейчас такое творится, но пришлось». Здесь я оторвалась от сестры и посмотрела на машину. Она простит меня за Етю? Какие глупости, Карин. Мы так за тебя переживали, не нужно было тебе вообще ее догонять. Тогда пойдем. Дети не выдержали первыми, выскочили из машины и кинулись ко мне. Карина, ты вернулась, наконец-то. Я так скучала, было грустно и страшно. Ну что ты, малышка, я же обещала, прости, что так задержалась. Зато смотри, кого я тебе привезла. Я открыла переноску и выпустила измученную кошку на свободу. Растрепанная, в сосульках и колтунах, она и не подумала убегать. Приветливо муркнула и пошла к протянувшей к ней руки Арише. «Поверить не могу», — бормотала Вика, а потом вдруг вскрикнула и загородила собой дочь. «Что такое?» — спросила я, повернув голову и не поверила глазам. Из Йетиной переноски показались две мохнатые светло-коричневые лапы, кончики крыльев и черный нос. «Не может быть! И как ты здесь оказался?» Феликс курлыкнул, высунулся полностью, отряхнулся и расправил крылья. «У него это крылья?» «Вау! Карина, кто это?» — спросил Макс и потянулся было вперед, но Вика остановила его. «Нет-нет, он не опасен. Это Феликс. Он, ну, как бы это сказать, с другой планеты». Вот и все. Врать на этот раз не пришлось. С опаской подняла глаза на сестру и с удивлением обнаружила облегчение на ее лице. «Теперь многое становится понятным», — сказала она, «а то я уже начинала думать, что схожу с ума». «А я тебе говорил», — заявил Максим с жаром. «Да-да, знаю и про тарелку, и про видео из сети. И не только ты, но поверить в такое. Где же ты была на самом деле?» — спросила она, серьезно посмотрев на меня. «И очков нет, ты очень изменилась». «Я все расскажу, но давайте поедем домой, ладно?» Честно говоря, только сейчас поняла, насколько устала. Напряжение всех последних часов, даже дней, отпустило и навалилась усталость. настолько сильное и непреодолимое, что я заснула сразу, едва оказалась на сидении автомобиля сестры. Спасение мира — важная затея, но практически невыполнимая, если тебя не держат ноги. Крылатик всю дорогу проспал со мной в обнимку. На улице и особенно в лифте тревожно курлыкал и трясся. В квартире быстро осмотрел и обнюхал все комнаты и закутки, умыкнул из вазы на кухне несколько яблок и свернулся калачиком под столом. Вика махнула на него рукой и первым делом меня накормила. Едой, настоящей, земной. Как же мне не хватало знакомых вкусов на Октании. Я никак не могла насытиться и едва не заработала несварение. Вика вовремя меня остановила, заявив, что еда никуда не денется. По крайней мере, не так сразу. В каком смысле? — насторожилась я. Паника. Народ сметает с полок магазинов буквально все. Крупы, макароны, консервы, полуфабрикаты, соль, спички, фонарики и остальное тоже. Безумие какое-то. Как будто фонарики помогут им отбиваться от инопланетян или пережить землетрясение. «Вика, объясни толком, что у вас тут происходит?» «Детей уложу и поговорим», — сказала она серьезно. «А ты Олега видеть хотела? Ну так зови его тоже». «Хорошо», — кивнула я удивленно и позвонила другу. В результате в сумраке кухни мы сидели втроем, как заговорщики или участники тайного общества. Вопросов друг к другу было множество, но ни один не решался начать первым. «Еще чаю?» — спросила Вика так буднично, что меня прорвало. «Я умудрилась слетать на другую планету и выйти там замуж, а ты вместо того, чтобы пытать расспросами, предлагаешь еще чаю?» Тишина повисла такая, что было слышно, как гудит лампочка под потолком. «Что ты сделала?» — спросила Вика с таким видом, будто собиралась на правах старшей сестры меня отшлепать. «Ну, — стушевалась я, — прозвучало, пожалуй, и правда слишком. «Только не говори, неужели это тот синий?» — воскликнул Олег и даже вскочил от охвативших его эмоций. «Тише ты, подумаешь, синий. Офигеть!» Вика перевела суровый взгляд с Олега на меня. И я вздохнула. «Долго рассказывать. У нас вся ночь впереди», — заявила она, усевшись напротив и уставилась на меня пытливым взглядом. Что было делать? Пришлось рассказывать и надеяться на то, что на Земле за мое отсутствие произошли некоторые события, которые помогут Вике примириться с реальностью, а не посчитать меня сумасшедшей. Прошло часа два или три. Или, в общем, горло изрядно пересохло, несмотря на то, что рассказывать я старалась максимально сжато, хотя и емко. «Я только одного понять не могу», — заявила Вика в итоге. «Выходить за него было так уж необходимо?» «Вика!» — воскликнули мы с Олегом одновременно. «Это единственное, что тебя смутило?» — усмехнулась я. «Знаю, подобное трудно принять так сразу, но он — неотъемлемая часть моей жизни, меня самой, вторая половинка». «Ладно, не продолжай. Давай остановимся на том, что ты просто влюбилась в инопланетянина. Ну, мало ли, всякое в жизни бывает. А вот про перерождение и вторые половинки...» «Вика, я тебя обожаю», — сказала я и обняла сестру. «Больше ни слова про перерождение. Я просто влюбилась, и это действительно так». «Избежала», — не удержался от подколки Олег. «Избежала, а теперь не уверена, что он простит». Сердце заныло, и на мгновение показалось, я слышу вой, жуткий, нечеловеческий, отчаянный. «Знаешь, тогда я не понимаю, зачем ты вернулась?» «Взять тебя в следующий раз с собой», — насупилась я. Вот ведь зачем вернулась? К тому же я упомянула и про аргат, и про ключ от контейнера. Умолчала только про Тана. Побоялась шокировать всем и сразу. Заметив, как загорелись глаза друга, дала себе мысленную затрещину. Это точно не откажется от межзвездного путешествия. Она все правильно сделала. Здесь ее семья, поддержала меня сестра. И если все это действительно правда... и неким пришельцам нужно что-то, находящееся на Земле, надо им это отдать. У нас и без них хватает проблем. Выходить на улицу страшно. Даже нас успело потрясти, чего никогда не бывало. А во многих регионах страшные разрушения и прогнозы неутешительные. Что-то мне подсказывает, даже если правительство в курсе про корабли пришельцев, они не объявят об угрозе, пока те не зависнут над городами, потому что поводов для паники хватает и без того. «Землетрясение», — пробормотала я. Я даже не спросила у Фартака, собираются ли они участвовать в облучении. Отвлеклась, думала, предыдущее воздействие помогло. Я хоть и не понимаю, о чем ты, но был период затишья. Только вот все началось опять. О, вот и полночь. С днем рождения, сестренка. В том смысле, что я наконец-то вернулась, и у меня началась новая жизнь, не поняла я. В прямом, дорогая. Сегодня 11 ноября. Уже? Это сколько же времени прошло? Невероятно. А я даже не заметила холода, видимо, из-за того, что тащила неподъемную с учетом нелегального пассажира переноску. А сейчас действительно тепло. Чересчур тепло для этого времени года, с грустью заметила Вика. Еще немного, и мечты о переезде на юг отпадут сами собой. Там затопит, тут изжарит. Вика, мы что-нибудь придумаем. Точно, у тебя теперь связи на другой планете. Переселимся туда, усмехнулась сестра и отвернулась, чтобы смахнуть слезы. Если я переживала за нее и племянников, то что говорить о ней самой? О ком можно переживать больше, чем о родных детях? Я это так не оставлю, сделаю все, что могу, заявила я твердо. И для начала мне нужно поспать. Конечно, милая, я сейчас постелю. Как это поспать? Изумился Олег. У нас столько вопросов осталось неразрешенных. Куда ехать? Где искать этот твой камень? Ты хоть намекни, чтобы я делать что-то начал. Технику придется ведь нанимать. А сейчас не факт, что кто-нибудь согласится и... Олег, остановила я его. Будут ответы. Но только если я посплю. Сон в машине напоминал провал в глубокий черный колодец. Я просто ухнула туда, а потом резко, будто и не спала вовсе, вынырнула. Сейчас все было иначе. Пусть и немного, но организм успел расслабиться, а я сама задаться конкретной целью — поговорить с Таном. «Я сделала, смогла», — сказала, увидев друга. «Никогда в тебе не сомневался, Лучик», — ответил тот, и меня обдало волнами нежности. Некоторое время я просто наслаждалась ими, покоем и умиротворением. Но дальше одна я не справлюсь. Ты не одна, никогда не была. Ты близко и в то же время так далеко, Ирион, твой земной друг, Олег, нетерпеливый, но горящий, он мне нравится. Да и зверек оказался неожиданно кстати. Феликс, не понимаю, мне теперь постоянно придется спать, чтобы найти путь. Ты сможешь меня слышать и наяву, если прислушаешься. Твой крылатик кое-чему научил тебя. Впрочем, возможно, это и не понадобится. Отдыхай и не тревожься о том, что давно начертано звездами. Как именно Тан будет вести меня, я так и не поняла, но в самом деле успокоилась и наполнилась уверенностью. К сожалению, не так надолго, как хотелось бы. «Ну и?» — спросил Олег утром. Он так и не ушел к себе, дремал на кухонном уголке. «Только не говори, что теперь у тебя по плану душ, завтрак и поход по магазинам». Я рассмеялась и решила, что отказываться от кофе я точно не буду. «Дом, милый дом». Олег глядел хмуро и энтузиазма не разделял. Пришлось занять его разговором по существу. «Ты машину все-таки продал?» «Нет». Решил, что в нынешней ситуации личный автотранспорт весьма кстати. Ну и отлично. Главное, чтобы она доехала. Куда? — оживился Олежек. Для начала обратно к лесу. Сейчас спросим у Вики, как называется то шоссе. А в лесу? А в лесу увидишь, — усмехнулась я, представив лицо друга при виде космического корабля, и поплелась в душ. Завтракать тоже пришлось. Вика проснулась и нажарила целую гору аппетитных оладушек, от которых совершенно невозможно было отказаться. Феликс, кстати, тоже неожиданно оценил кулинарные способности моей сестры. Я почему-то была уверена, что Фабри питаются исключительно фруктами. «Оставлю его пока у тебя, поиграя с детьми», — сказала, поднимаясь из-за стола. «Не надо», — воскликнула Вика. «Не надо», — в тон ей взмолился крылатик. «Класс», — заключил Олег и пошел за машиной. На улице оказалось промозгло и угнетающе тихо. Феликс тревожно курлыкнул и сильнее прижался ко мне под пледом, которым накрыла его Вика. «Выходной, все еще спят», — бодро пояснил Олег, распахивая перед нами дверцу. Однако крылатик с ним не согласился, высунул мордочку и с беспокойством посмотрел в небо. Проследила за его взглядом и поежилась. Вроде и не темно, но нет даже намека на солнце, а в серых кучевых облаках против воли мерещатся щупальца гигантских монстров. Тарахтение двигателя немного разогнало неуютную атмосферу. Олег шутил и бодрился. Правда, едва включив радио, тут же его выключил. «Ничего хорошего не скажут?» — спросила с грустной ухмылкой. «Вряд ли, но я все равно доверяю только интернету. Леха наберет, если случится что-то из ряда вон». Леха, как я знала, так же, как и Олег, увлекался внеземными цивилизациями, НЛО и свидетельствами контактов, но жил где-то очень далеко. «Ага, например, над лесом взлетит космический корабль», — хмыкнула я, чем заслужила недоуменный и вместе с тем восторженный взгляд друга. До места добрались достаточно быстро. Несмотря на мои опасения, машинка Олега не подвела, шла бодро и ни разу не заглохла. «Забыла предупредить про обувь», — покаялась я, когда мы вошли в лес. Шла на адреналине, ничего не замечая, в том числе и жижи под ногами. «Мои кроссовки не такое переживут, а вот выдержка нет. Где он?» «Недалеко», — ответила я уклончиво и огляделась. «Понять бы еще самой, куда идти». На удивление помог Фабри. Слез с рук и временами, чуть взлетая, понесся в чащу. Оступаясь и шипя под нос ругательства, мы едва поспевали за ним. Зато когда Феликс наконец остановился, я и сама разглядела поваленные деревца и выразительно примятую почву. Но не корабль. Внешнее экранирование работало исправно, и корабля видно не было. Я вытянула руку и медленно, боясь удариться о борт, пошла вперед. В какой-то момент ладонь уперлась в прохладное и твердое. И до того совершенно прозрачная поверхность пошла рябью, а челнок стал виден, как громадный кусок желе. «Офигеть! До последнего сомневался, что ты не спятила!» «Что?» — возмутилась я. Олег расхохотался и спросил, как зайти. «Если б я знала». «Ну да, ты ведь его угнала!» «Карина, признавайся, ты точно сама на нем прилетела? Или тут где-то гуляют синие человечки?» «Олег, я тебя сейчас стукну, дай сосредоточиться!» Несколько минут потребовалось на то, чтобы успокоиться и сконцентрироваться. Выводить челнок из режима экранирования в этой жизни мне еще не приходилось, но то, о чем не имела представления я, умела Айнарин. И, к счастью, эти знания успели просочиться ко мне во время сеансов с Синаром. «Карина, я тебя обожаю! Можно я сделаю селфи?» Пока Олежек скакал вокруг ставшего видимым челнока, я пыталась уговорить упирающегося крылатика подняться на борт. «Почему нет? Не понимаю. Нам не лететь?» «Всем лететь», — раздалось в мыслях. «Но я подрос и полечу сам. Не тревожься, Фабри летают очень быстро». Куда было деваться? Пришлось уступить. Под громкий вау Олега взлетели мы легко. Все-таки тренировки не прошли даром. А вот потом... «Мне не нравится выражение твоего лица», — сказал Олег. «Сейчас ты скажешь, что тебе нужно поспать». Такая перспектива не радовала и меня. Я зажмурилась и представила Тана. Прислушалась. Ничего. Открыла глаза и на долю мгновения увидела в небе желтоватую, чуть светящуюся полосу. Та простиралась над лесом и определенно куда-то вела. Путеводная нить. Жаль, только удержать или вызвать повторное видение мне не удалось. Зато, судя по всему, удалось Фабри. Феликс заложил дугу, курлыкнул и стрелой полетел вперед.